Только чуткая, нежная и бескорыстная власть любви покоряет сердца, и идущий дорогой нелегкой тернистою совершит повеление Христа, совершит повеление. Сердце жестокое ей покоряется, не смягчает священный елей, не смягчает священный елей. Власть любви наполняет возлюбленных радостью и влечет к совершению добра, открыв смирение и благости, утверждает величие Христа, утверждает величие Христа.